До обеда они трудились, отрываясь от дела, только когда покупатели заходили. В обед купец лавку прикрыл, на чистой тряпице снеть разложил, яйца вареные, кусок белого хлеба, лук, редиску, жбан кваса выставил. Квас вкусный, на ягодах сварен. От вида яств таких у Мишки аж скулы свело. Но он терпеливо ждал, когда купец первым вкушать начнет. Такой вкуснятины паренек еще не пробовал. После перекуса снова принялись за работу, пока в лавке не стемнело. — Тебя где черти носили? — стал ругаться дед, когда Мишка явился домой. — С утра глаз не кажешь. Уж на дворе вон темень какая, а его все нету да нету. «Не ругайся, деда, я работать у купца Лазарева стал. Он мне рубаху и порты новые справить обещал». «Тогда другое дело», — смягчился дед. Мишка похлебал постной похлебки с горбушкой черного ржаного хлеба, да и спать отправился. Утомился за день с непривычки, аж пальцы на правой руке ломило. И пошел день за днем в работе. Приходил Мишка в лавку в своей драной одежде, переодевался, а дальше что Аникей скажет? Тюки подносил к прилавку, ткань помогал отмерять, на вощеной табличке записывал, сколько какой продано. За месяц отсвоился, обвык, да так ловко стал управляться, что не успеет еще Аникей распорядиться, как Мишка уже и так несет то, что купец хотел. И записывать не забывал, даже без напоминаний. А в конце месяца Аникей торжественно вручил ему 4 деньги за одежду, распорядился. Носи, заслужил. Обувку тебе еще справим, дай только срок. На младшего приказчика похож будешь. Как на крыльях летел Мишка домой. Так хотелось похвастаться перед дедом и бабкой обновками. Ни с кем из ребят по пути не разговаривал, боясь выронить монеты, что во рту за щекой держал. Долго разглядывали дед с бабкой обновы, в руках мяли. Бабушка даже прослезилась на радостях. В один из дней, когда Никей надолго отлучился, Мишка сам переложил тюки на полках, шелк к шелку, ситец к ситцу, атлас к атласу, да не просто переложил, а с учетом цвета. Оттенки одного цвета к одному месту снес. Так и покупателю удобно, и купцу. Раньше все тюки и рулоны вперемешку лежали. Явившийся под вечер Аникей удивился. «Это кто же в моей лавке так похозяйничал?» «Подумал я», — сказал Мишка, — что лучше один материал в одно место сложить, другой в другое, кучкой. И нам сподручный, и покупателю товар видно. Аникей хмыкнул, удивленный, походил у стеллажей. Ладно, пусть полежит покамест, а там видно будет. Нововведение прижилось. Да и опыта паренек уже немного набрался. Явится покупательница, а Мишка сразу к ней. «Чего изволите? У нас весь товар отменный, заморский», и сразу рулоны раскатывает. Слова словами, а перед яркой да красивой тканью ни одна женщина не устоит, хоть немного, но купит. Смотрел на него Аникей и дивился. «И откуда ты такой взялся? Прямо купец прирожденный. А года возьмешь, взматереешь, так и меня обскачешь». Через месяц Аникей лавку пораньше закрыл. «Пойдем-ка со мной». И с Мишкой на торг, что в центре был, на площади. Не торжище, конечно, как в Нижнем Новгороде или Пскове, но свои ряды есть. Мясной, рыбный, оружейный. Купец подвел Мишку к сапожникам. «А есть ли у вас сапожки короткие, легкие для юноши?» Мишка аж расцвел. Никто его так раньше не называл. Перемерили несколько пар, пока не подобрали по ноге. Красные кожи, мягкие, на подошве из толстой свиной кожи. Поторговавшись, какой базар без торга, купец скинул цену, да и купил. «Носи, помощник, заслужил. Я слово купеческое давал, стало быть, исполнить должен. И ты себе на носу заруби. Коли слово дал, держи, кровь из носа держи. Тогда люди тебе верить будут и уважать тебя станут. И под слово твое, и товар тебе в долг дать могут, али другое чего. Понял ли?» «Понял, дядя Никей». С приходом Мишки у купца дела пошли веселей. Подвел парень итоги за один месяц, за другой выросла прибыль-то. А через два месяца купец сказал озабоченно: «За товаром ехать надо, пока тепло и реки полноводны. Подсобки-то уже пустые. Сам видишь, весь товар в лавке выложен. Ежели один в лавке останешься, сдюжишь ли?» «Цены знаю, отмерять могу, счет обучен. Справлюсь, дядя Никей». «Боязно. Вишь, Бог детей нам не дал. Супружница здоровьем слаба. Ей бы с домашним хозяйством справиться, а в лавке и опереться не на кого, окромя тебя». «Я не подведу, дядя Никей». «Не кажи гоп, пока не перепрыгнешь. Увидим по осени. Я ведь не в соседнюю деревню еду, аж в Псков. Хорошо, если с ветром повезет, попутный будет. На ушку это, против течения идти придется, за веслами попотеть. Да пока товар скуплю, да пока назад. Раньше, чем через месяц, а то и поболее не возвернусь. Выдержишь?» «Спать есть не буду, а не подведу». «Ну да это Бог». Через несколько дней купец уехал, дав парню кучу наставлений. В общем-то, Мишка и сам знал, что делать. Освоился уже в лавке. Однако слушал Аникея со всем вниманием. Он главный в лавке, хозяин. Мишка из кожи вон лез, стараясь угодить каждому покупателю. Хоть пару пуговиц продать, но только не отпустить без покупки. Когда покупателей не было, в лавке убирался, пыль протирал, мелкий товар повыгоднее на прилавке раскладывал. За хлопотами время летело, и Мишка с сожалением отметил, что лавка почти опустела, кончился товар. Когда уж Аникей явится? Но пришел день, распахнулась дверь, и на пороге появился веселый, слегка пьяненький, загорелый купец. «Ну, здравствуй, Михаил!» Обвел взглядом полки и глаза вытаращил. «А где товар-то?» «Продал, дядя Никей?» «Не может быть!» Не веря глазам своим, купец заглянул в опустевшую подсобку. «Хм, ну, тогда вот что. Давай сначала телегу с товаром разгрузим, а уж потом считать будем». Они перетаскали баулы, рулоны и тюки в лавку, сложили кучей посередине. Купец уселся за прилавок и начал по вощенным дощечкам сверять. Потом деньги пересчитал. Все сошлось до полушки. «Молодца, Мишаня! Выходит, мне снова за товаром ехать можно. А что? Вполне до осени, до ледостава еще ходку сделаю. За рвение и честность еще две деньги тебе к жалованию добавляю». Купец был доволен, отсчитал деньги. Рад был и Мишка. Нанял он плотников стену избы на два венца поднять, до печников печку поправить. Зима чай впереди. Преобразилась избенка. Дед с бабкой не нарадуются. Мишка себя добытчиком почувствовал. Даже ходить стал степенно, а не в припрыжку, как раньше. Через неделю купец и в самом деле снова за товаром уехал, успокоенный успешной Мишкиной торговлей. Хорошо теперь, товара много, выбор большой. Мишка со временем в покупателях разбираться стал, не лебезил перед каждым. Зайдет в лавку молодица, а он ей: «Ах, как тебе к лицу вот этот шелк! Личика еще краше и приятнее будет, и все женихи твои!» Зардеется девушка и обязательно купит шелку. К мужской половине другой подход. Зайдет, к примеру, женатый человек. Мишка к нему со всем вниманием. Вот аглицкое сукно, из носа не будет, как есть заморское. И подклада к нему, да пуговица оловянные. Коли желаете, медные есть, но подороже. А 4 аршина возьмете, так я и скидку дам. Насчет скидок Мишка подсмотрел на торгу. У купцов новгородских. Те со свеями да прочими немцами общались, у них переняли. И пошел товар. Так что, когда Никей с новой партией товара явился, Мишка большую часть первой партии уже продал. Подивился Никей: «Да у тебя талант купеческий, парень!» Он посчитал деньги, сверился по записи. Сошлось? «И ты молодец, Михаил, и я не промах оказался. И знаешь почему?» «Скажи, дядя Никей». «Нужного человека найти непросто. Один идет, увидел камень и пнул его, а другой этот камень подберет, очистит его, а это самородок золотой. Постарше будешь, поймешь». Прошел год. На жалование купеческом вырос Мишка, отроком стал. Идет по улице, девчата заглядываются. В селе его уже узнавали, и, несмотря на его молодость, здоровались уважительно. Вот только у Аникея здоровье сдавать начало. Тяжело стало ездить за товаром. «Михаил, я вот что думаю», — обратился как-то купец к Мишке. «Ты уже в торговом деле поднаторел. Не пора ли тебе на ушкуе за товаром ходить? А я уж в лавке как-нибудь по-стариковски управляться буду». Мишка и сам видел, как непросто давались Аникею торговые вояжи. Одно удерживало раньше от такой помощи хозяину. Сам возрастом не вышел. Это здесь, в чижах, Михаила знали, а явись он в тот же Новгород, кто с недорослем дела вести захочет?